1968 год. За несколько месяцев до начала которого убили Роберта Кеннеди, довел до точки кипения борьбу за гражданские права, против войны во Вьетнаме, за равноправие женщин, сексуальную революцию и все, что происходило с музыкальной и культурной жизнью. Нашему идеализму был нанесен сокрушительный удар, а народное движение приобрело такой размах, что его было не остановить. Заверение в том, что мы преодолеем и взойдем к самым вершинам, не было нарушено. Но борьба обещала быть более долгой и яростной, чем поначалу казалось. Как всегда, мою потребность обретения силы с помощью знаний удовлетворяли книги. Я углубился в путешествия по истории цветного населения и читал все, что мог найти по этой теме. Мама никогда не отговаривала меня от чтения какой-нибудь книги, но слегка встревожилась, когда я принес «Умри, негр, умри» Рэя Брауна и «Душа во льду» Элдриджа Кливера. Она поддерживала антивоенное движение и ничего не имела против трикотажных рубашек с надписью «Брат по крови», «Власть черным», «Храните веру» или «Нейтральная задай жару». Мама даже одевала свою рубаху «Сестра по крови», когда стирала мое белье. Но чтобы убедиться, что мои взгляды не становились слишком радикальными или воинственными, она время от времени предупреждала меня. «Послушай, сынок, второго Рэпа Брауна я в своем доме не потерплю». Но я продолжал читать не потому, что мои взгляды были радикальными, а потому что хотел сначала получить информацию, прежде чем отрицать ее. Тогда она спрашивала, слегка нервничая, «Ты ведь не веришь во все это, правда?» Конечно, я ее успокаивал. Я совсем в это не верил и не собирался становиться агрессором. Мама знала, что были и другие вещи, которые оказывали на меня сильное влияние. Но ничто не могло сравниться с музыкой. Прошли годы, прежде чем я оценил, насколько это было увлекательно. Взрослеть в конце 60-х, в пору, когда происходило столько значительных событий, от Джеймса Брауна и Боба Дилана до Битлз, Роллинг Стоунс, Стиви Уандера, Джимми Хендрикса, конечно, Майлза Дэвиса, который был главным явлением 60-х вместе с его коронным зельем ведьмы. Это вещь, которую многие считают самым выдающимся музыкальным произведением 20-го столетия, стала такой же эпохальной, как и появление самого джаза. У меня было такое ощущение, что Майлз смешал все, что в то время происходило в политическом, историческом и социальном плане, в одном котле добавив туда всю гамму эмоций, и веселых, и грустных, все мировые страхи и страдания, всю злость и восторг, и создал эту великолепную мелодию. Эта музыка для меня была также выражением того, что происходило со мной, когда я был подростком. Бурлящий котел старых переживаний и целый вагон новых. У меня начался период полового созревания, с которым неизбежно появился невероятно стойкий интерес к девочкам и сексу. И в сексе, и в девочках мне нравилось все. Меня возбуждало абсолютно все, связанное с представительницами прекрасного пола. Меня вообще возбуждало все подряд, без исключений. Эрекция возникала просто так, от дуновения ветра. Это началось рано и без предупреждения. Когда я ехал в